Глава 66. Самоактуализация. Часть 1. Колебаться всегда легко, но не часто полезно. Так сказал профессор защиты. И пусть по мелочам с этой фразой можно было поспорить, Гарри достаточно хорошо понимал слабости коктевранцев и знал, на собственные придирки нужно стараться находить ответ. Бывает ли так, что план требует ожидания? Да, бывает. Во многих планах необходимо отсрочить действие. Но это совсем не то же самое, что тянуть с выбором нужного действия. Хитрый план может включать в себя промедление, вызванное тем, что время действовать наступит позже. Но хитрых планов, которые бы включали в себя промедление из-за того, что не получается принять решение, не бывает. Бывает ли так, что для выбора нужно больше данных? Да, но это может оказаться лишь оправданием для промедления. Если нужно рассмотреть две болезненные альтернативы, отложить выбор заманчиво, ведь бегство от выбора позволит на время избежать головной боли. Тут же находится труднодоступная информация, без обладания которой сделать выбор ну совсем никак не получается, и все, повод для промедления готов. Хотя, если знать, какие именно сведения необходимы, когда и как их можно получить, и как поступить при любом возможном раскладе, это становится уже меньше похоже на отговорку. Если дело действительно не в колебаниях при выборе, то нужно заранее решить, что делать после получения дополнительной информации, которая якобы требуется. Если темный лорд действительно жив, разумно ли действовать по плану профессора Квиррелла с поддельным темным лордом? Нет. Разумеется, нет. Безусловно, нет. А если бы Гарри точно знал, что темного лорда не существует, тогда... Кабинет профессора защиты был тесен, по крайней мере сегодня. Комната преобразилась со времени последнего визита Гарри. Камень стен был более темным, более блестящим. Позади стола профессора, как и всегда, стоял пустой книжный шкаф высотой почти до потолка с 7 пустыми полками. Гарри лишь однажды видел, как профессор Квиррелл брал книгу из этого шкафа и никогда не видел, чтобы он ставил книгу на место. За столом профессора защиты, прямо над стулом, раскачивалась зеленая змея. Глаза без век, не моргая, смотрели на Гарри примерно на уровне его глаз. Сейчас их прикрывало 22 заклинания. Все, что можно было использовать в Хогвартсе, не привлекая внимания директора. «Нет!» – прошипел Гарри. Зеленая змея приподняла и слегка наклонила голову. Это движение не передавало каких-то эмоций. Или дара змееуста не хватало, чтобы Гарри мог их понять. «Причина?» – спросила змея. «Слишком рискованно!» – просто ответил Гарри. Это было правдой, вне зависимости от того, воскрес темный лорд или нет. Заставив себя определиться со своими действиями заранее, он понял, что отсутствие информации было для него лишь поводом для колебаний. Разумное решение было одинаково в обоих случаях. На мгновение в черных, похожих на провалы глазах, вспыхнул темный блеск. На мгновение чешуйчатый рот приоткрылся, демонстрируя клыки. «Считаю, ты извлек ошибочный урок из последней неудачи, мальчик. Мои планы обычно не предполагают провала, и побег прошел бы безупречно, не соверши ты глупость, верный урок. Следовать за старшим и мудрым слизеринцем, укрощая свою дикую импульсивность. Урок, полученный мной, избегать планов, которые заставят девочку-друга думать, что я злой, или мальчика-друга, что я глупый. Резко ответил Гарри. Он собирался ответить более спокойно, но эти слова просто вырвались сами. В шипении змеи не различалось слов, только чистая ярость. Через мгновение послышалось. «Ты рассказал им?» «Разумеется, нет, но знаю, что бы они сказали». Разговор ненадолго прервался. Змеиная голова раскачивалась, сверля Гарри взглядом. Снова невозможно было различить никаких эмоций, и Гарри оставалось только гадать, о чем мог так долго думать профессор Квирл. «Тебя всерьез заботит, что думают эти двое?» Наконец раздалось шипение змеи. «Настоящие дети, они оба, совсем не как ты, не готовы судить о взрослых делах. Иногда могут судить лучше меня», — прошипел Гарри. «Мальчик-друг сперва спросил бы о скрытых мотивах, прежде чем соглашаться спасти женщину». «Хорошо, что ты понимаешь это сейчас», — холодно прошипела змея. «Всегда спрашивай, в чем польза для другого. Затем научись всегда спрашивать, в чем польза для тебя. Если мой план тебе не по вкусу, то каков твой?» «Если потребуется остаться в школе на 6 лет и учиться, Хогвартс кажется неплохим местом. Книги, товарищи, странная, но вкусная еда». Гарри хотел хихикнуть, но в Парселтанге не было способа передать такую эмоцию. Провалы змеиных глаз казались почти черными. «Сказать так сейчас легко. Такие, как ты и я, не переносят заключения. Ты потеряешь терпение задолго до 7-го года. Возможно, еще не успеет кончиться этот. Я буду строить планы соответственно». И прежде чем Гарри успел прошипеть хоть слово в ответ, профессор Квирл уже сидел в кресле в человеческом облике. «Итак, мистер Поттер», — спокойно сказал профессор защиты, как если бы они только что обсуждали что-то совершенно маловажное, будто всего предыдущего разговора вообще не было. «Я слышал, вы начали обучаться дуэльному искусству. Надеюсь, не тому бессмысленному варианту с правилами». Гермиона никогда не видела Ханну Аббот такой встревоженной. То есть был день с Фениксом, день, когда сбежала Беллатриса Блэк, но он не считается. Пуффендуйка подошла к столу Коктеврана за обедом, тронула ее за плечо и чуть ли не силком отвела в сторону. «Невилл Гарри Поттер учится дуэльному искусству у мистера Диггори!» выпалила Ханна, когда они оказались в нескольких шагах от стола. «У кого?» – переспросила Гермиона. «У Седрика Диггори!» – ответила Ханна. «Он капитан нашей команды по квиддичу и генерал армии! Он изучает все дополнительные предметы и получает оценки выше, чем кто-либо! И я слышала, он учится дуэлям у профессионального тренера каждое лето! И он однажды победил 2 семикурсников! Даже учителя называют его супер-пуффендуйцем! А профессор Спраут говорит, что мы все должны брать с него пример!» Наконец Ханна остановилась, чтобы набрать воздуха, перечисление подвигов на некоторое время прекратилось, и Гермиона сумела вставить слово. «Солнечный солдат Аббот, успокойся. Мы же не будем сражаться с генералом Диггори, так?» «Конечно, Невилл учится дуэльному искусству, чтобы победить нас. Но ведь мы тоже можем тренироваться. Ты не понимаешь?» Завопила Ханна. Ее голос стал гораздо громче, чем было необходимо, если они хотели сохранить разговор в тайне от всех уставившихся на них коктевранцев. «Невилл учится не для того, чтобы разбить нас! Он тренируется, чтобы сражаться с Беллатрисой Блэк! Они пройдут сквозь нас, как бладжер сквозь стопку блинов!» Солнечный генерал внимательно посмотрела на своего солдата. «Послушай», — произнесла Гермиона, — «я не думаю, что несколько недель тренировок могут сделать из кого-нибудь непобедимого бойца. К тому же мы знаем, как обращаться с непобедимыми бойцами. Мы сконцентрируем на них огонь, и они проиграют, как Драко». Девочка смотрела на нее со смесью восхищения и скептицизма. «Ты даже ни капельки не волнуешься? Ну, честное слово!» — воскликнула Гермиона. «Иногда тяжело быть единственным разумным человеком на всем курсе». «Разве ты не слышала поговорку? Нам нечего бояться, кроме самого страха». «Что?» — возмутилась Ханна. «Это безумие! А как же летифолды, которые прячутся во тьме? Или проклятие Империус? Или жуткие несчастные случаи при трансфигурации? Или... Я хочу сказать...» Прервала ее Гермиона, раздраженно повысив голос. Ей приходилось выслушивать подобные излияния уже целую неделю. «Давай дождемся, когда Легион Хаоса на самом деле сокрушит нас. И уже потом начнем бояться. И ты правда только что пробормотала гриффиндорцы?» И Гермиона вернулась к своему месту за столом с милой улыбочкой на лице. Это, конечно, не могло сравниться с ужасным холодным взглядом темной стороны Гарри, но ничего более устрашающего изображать на лице она не умела. Гарри Поттер будет повержен. «Это сумасшествие!» – прохрипел Невилл из последних сил. «Это гениально!» – воскликнул Седрик Диггори. Глаза супер-пуффендуйца горели маниакальным энтузиазмом и блестели так же, как пот на его лбу, а ноги, двигающиеся в танце дуэльных движений, с грохотом впечатывались в пол. Его обычно легкие шаги превратились в тяжелую поступь, на что, возможно, повлияли трансфигурированные металлические утяжелители, которые они прицепили себе на руки, на ноги и привязали вокруг груди. «Где вы берете такие идеи, мистер Поттер?» «В странном старом магазине в Оксфорде. И я никогда больше туда не зайду». Грохот.